смотрю на течение великой реки. Утром я вышел под дождь и долго стоял, подставив лицо и ладонь потоком воды. Мне казалось, что ты говорила со мной. Yeah. Thank you.